Сведения о святителе Серпионе, епископе Владимирском. Память 12-25 июля. Святитель Серпион, родом из Южной России, был иноком Киево-Печерской обители. В 1274 году за свои высокие подвиги он был поставлен епископом Владимирским. Усматривая в бедствиях своей родины от монгольского ига наказание Божие за грехи, святой Серапион всеми силами старался обратить свою паству на путь покаяния. Он был зело учительным и сильным в Божественном Писании. До нас дошло 5 его поучений. Он скончался в 1275 году и был погребен во Владимирском Успенском соборе.